Все устали, но никто не мог заснуть. Они остались в телекомпе, наблюдая за новыми компьютерными выкладками, колонка которых неумолимо приближалась к критическому рубежу на оси времени. Часы показывали 5:30, потом 5:45. Эллис искурил всю пачку и пошел за новой. Моррис сидел, уткнувшись в журнал, но страницы не переворачивал. Время от времени он поглядывал на настенные часы. Росс нервно ходила по кабинету и смотрела на восход за окном. Небо розовело над тонкой коричневатой полоской смога на востоке. Вернулся Эллис с сигаретами. Герхард оторвался от компьютеров и стал делать всем кофе. Моррис встал и, подойдя к Герхарду, наблюдал за его манипуляциями, молча, не предлагая помочь. Просто стоял и смотрел. Росс прислушалась к тиканью настенных часов. Странно, что раньше она никогда не замечала их тиканье, ведь звук был довольно громкий, и каждую минуту раздавался металлический щелчок. Минутная стрелка перескакивала на очередную точку. Этот звук нервировал Росс. Она сосредоточила внимание на часах, дожидаясь громкого щелчка на фоне тихого тиканья. «Точно навязчивая идея», — подумала она. И стала припоминать прочие психические расстройства, пережитые ею в прошлом. Ощущение дежавю — иллюзия, что уже однажды была там, где оказалась впервые. Деперсонализация — ощущение, что она смотрит на себя со стороны, из толпы людей. Ассоциации, галлюцинации, фобии. Между здоровьем и болезнью, между здоровой психикой и расстроенной не было четкой грани. Это своего рода спектр, и все люди располагаются в какой-то его точке. Какое бы место ты ни занимал на этом спектре, остальные все равно будут смотреть на тебя, как на диковинку. Им Бенсон казался странным, а сами они, безусловно, казались странными Бенсону. Ровно в 6 утра все встали и, как по команде, устремили глаза на циферблат на стене. Ничего не случилось. «Может быть, это произойдет 6:04?» — сказал Герхард. Они стали ждать. На часах было 6:04. И все равно ничего не случилось. Телефон не зазвонил. Посыльный не постучал в дверь. Ничего. Эллис сорвал целлофановую обвертку с пачки сигарет и скомкал ее в руке. От этого звука Росс чуть не вскрикнула. Он начал играть с целлофаном, комкая и расправляя его в ладони. Она заскрипела зубами. Часы показывали 6:10, потом 6:15. Вошел Макферсон. «Пока все хорошо», — улыбнулся он невесело и вышел. Остальные переглянулись. Прошло еще 5 минут. «Но не знаю», — сказал Герхард, глядя на дисплей компьютера. «Может быть, произошла какая-то ошибка в прогнозе? У нас было задано всего 3 точки. Может быть, надо провести еще одну параболу?» Он сел за пульт и стал нажимать клавиши. На экране вспыхнули новые параболы, мерцая белым пунктиром на зеленом фоне. Он убрал руки с клавиатуры. Нет. Компьютер повторяет первоначальный график. Это единственный вариант. «Значит, компьютер ошибся», — сказал Моррис. «Уже 6:30. Сейчас откроется кафетерий. Кто-нибудь хочет позавтракать?» «Я не прочь», — отозвался Эллис и встал. «Джан?» Она помотала головой. «Я побуду пока здесь». «Вряд ли что-то произойдет», — сказал Моррис. «Лучше тебе сходить поесть». «Я побуду здесь», — вырвалось у нее бессознательно. «Ну ладно, ладно», — замахал руками Моррис. Он метнул взгляд на Эллиса, и они вышли. Она осталась с Герхардом. «Ты учел лимит погрешности этой кривой?» — спросила она. «Учел. Но я не пойму, что происходит. Лимит уже давно пройден». Лимит составил плюс-минус 2 минуты на 99%. Ты хочешь сказать, что припадок должен был произойти в промежутке от 6:02 до 6:06? Ну, в общем, да. Но припадка явно не было. Но ведь нужно какое-то время, чтобы компьютер обнаружил припадок. Согласен, неуверенно кивнул Герхард. Она подошла к окну. Солнце уже встало и сияло на небе красноватым пятном. Почему восход всегда кажется менее живописным, чем закат? Ведь восход и заход должны быть одинаковыми. она услышала за спиной тихий электронный писк. «О!» — воскликнул Герхард. «Что это значит?» Герхард указал пальцем на небольшой металлический ящик на полке в дальнем углу. Ящик был подсоединен к телефонному аппарату. На ящике замигала зеленая лампочка. «Что это значит?» — повторила она. «Это линия спецсвязи. Круглосуточное воспроизведение текста после набора номера, который указан у него на жетоне». Она подошла к ящику и сняла трубку с рычага. Приложила трубку к уху и услышала размеренный резкий голос. «Настоятельно рекомендуется не кремировать труп и не производить вскрытие тела, пока не будут удалены радиоактивные материалы. В противном случае существует серьезная опасность заражения». Она обернулась к Герхарду. «Это можно выключить?» Он нажал кнопку на ящике. Голос умолк. «Алло», — сказала она. В трубке молчали, но потом раздался возбужденный мужской голос. «С кем я говорю?» «Я доктор Росс». «Вы работаете в...» Пауза. «Центре нейропсихиатрических исследований?» «Да». «Возьмите ручку и бумагу. Запишите адрес. Это капитан Андерс из полицейского управления Лос-Анджелеса». Она жестом попросила Герхарда принести ей карандаш или ручку. «Что случилось, капитан?» «Убийство. И нам надо задать вам несколько вопросов».